Ван вошел в квартиру. Жена уже спала. Он слышал, как она беспокойно ворочается и что-то неразборчиво бормочет во сне. Из-за пугающего поведения мужа у нее теперь, наверное, кошмары. Ван проглотил несколько таблеток снотворного, лег в постель и после долгого ожидания, наконец, заснул. Его сны были хаотичны, но один постоянно повторялся — призрачные числа, реющие в воздухе. Еще перед тем, как заснуть, Ван знал, что увидит их. Так оно и случилось. Во сне он кидался на цифры как безумный, рвал их, кусал, но на них даже отметин не оставалось. Отсчет продолжался, неумолимый, неостановимый. И когда исступление Вана дошло до предела, он проснулся. Открыв глаза, он уперся взглядом в потолок. Городские огни, пробивавшиеся сквозь занавески, ложились на него неясными бликами. Но что это? Отсчет, который Ван видел во сне, продолжался наяву. Цифры по-прежнему стояли перед его глазами, их тонкие, но яркие линии пылали белым. 1180.05.00, 1180.04.59, 1180.04.58, 1180.04.57. Ван оглянулся вокруг, всматриваясь в темноту спальни. Он был уверен, что не спит, но отсчет. Вот он, здесь. Ван закрыл глаза, но цифры никуда не делись. Они светились и переливались, будто ртуть на перьях черного лебедя. Ван открыл глаза, потер их, числа не исчезли. Куда бы Ван ни направил взгляд, они все время оставались в центре его поля зрения. Безымянный ужас охватил Вана. Он рывком сел. Отсчет продолжался. Ван соскочил с постели, рванул занавески, открыл окно. Ночной город играл яркими огнями. И на этом величественном фоне светились кошмарные цифры, словно субтитры на киноэкране. Ван почувствовал, что задыхается, и испустил придушенный крик. Жена проснулась, перепугалась и засыпала его вопросами. Он попытался взять себя в руки и стал твердить ей, что это все пустяки, просто плохой сон. Улегшись обратно в постель, Ван закрыл глаза и провел остаток ночи под неусыпным свечением обратного отсчета. Утром он попытался вести себя, как будто ничего не случилось, но жену было невозможно обмануть. Она пристала к нему с расспросами, все ли у него в порядке с глазами. Позавтракав, Ван позвонил в институт и сказался больным, а потом отправился к врачу. Все время, пока он ехал, призрачные цифры безжалостно заслоняли собой реальный мир. Они регулировали свою яркость, так что их было хорошо видно на любом фоне. Один раз Ван даже попытался подавить их свечение другим, более ярким светом, и уставился на восходящее солнце. Все бестолку. Жуткие числа сменили цвет на черный и ясно обозначились на солнечном диске, словно спроецированные туда каким-то сверхъестественным киноаппаратом, отчего Ван испугался еще больше. В больнице Тунжэнь было полно народу, но ему удалось прорваться к знаменитому офтальмологу, учившемуся вместе с его женой. Он попросил осмотреть его глаза, не называя, однако, симптомов. Внимательно обследовав оба глаза, доктор не нашел в них ни малейших отклонений. «Я все время вижу что-то непонятное. Куда бы ни посмотрел, оно там!» Произнося эти слова, Ван отчетливо видел цифры, висящие перед лицом доктора. 1175-11-34, 11-33, 11-32, 11-31. «А, так ты имеешь в виду мушки!» Врач взял рецептурный бланк и принялся писать. «Обычное явление в нашем возрасте. Результат помутнения стекловидного тела. Их трудно лечить, но угрозы зрению они не представляют. Вот тебе капли с йодом и витамин D. Возможно, мушки пройдут, но особо не надейся. Постарайся просто не обращать внимания на эту ерунду». «Мушки? Как они обычно выглядят?» «У них нет какой-то особой формы. У разных людей по-разному. У кого-то как маленькие черные точки, у других — как головастики». «А могут они быть похожи на серию цифр?» Доктор перестал писать. «Ты видишь цифры?» «Да, прямо в центре поля зрения». Доктор положил ручку и посмотрел на Вана с сочувствием. «Как только ты вошел, я сразу заметил, что вид у тебя утомленный. На последней встрече выпускников Ли Яо сказал, что на работе у тебя сплошной стресс. В нашем возрасте нужно быть осторожней. Здоровье уже не то, что раньше». «Ты хочешь сказать, здесь задействованы психологические факторы?» Доктор кивнул. «Если бы на твоем месте был кто-то другой, я бы посоветовал обратиться к психиатру. Но, думаю, ничего серьезного. Просто переутомление. Почему бы тебе не отдохнуть несколько дней? Возьми отпуск, побудь с Яо и малышом. Как его? Дуду, правильно? Никаких волнений. И все пройдет». 1175-10-02, 1175-10-01, 10-00, 9-59. «Ладно, я скажу тебе, что вижу. Это обратный отсчет, секунды за секундой, как часы. Ты хочешь сказать, что все это у меня в голове?» Доктор терпеливо улыбнулся. «Знаешь, как сильно мозг может воздействовать на зрение. В прошлом месяце была у нас пациентка, девочка лет 15-16. Она сидела на уроке и вдруг потеряла способность видеть, ослепла полностью. Но все тесты показали, что с точки зрения физиологии с глазами у нее все в порядке. Направили ее к психиатру. Она походила месяц на психотерапию, и зрение вернулось». «Похоже, — подумал Ван, — я даром теряю здесь время». Он поднялся. «Ладно, давай не будем больше о моих глазах. У меня еще один, последний вопрос. Тебе неизвестен какой-нибудь физический феномен, который мог бы воздействовать на расстоянии и вызывать у людей видение?» Доктор призадумался. «Ну, пожалуй, известен. Некоторое время назад я входил в команду медиков, работавшую с космическим кораблем «Шэньчжоу-19». Некоторые тайконавты, выходившие в открытый космос, докладывали, что видели вспышки, которых не существовало. Так китайцы называют космонавтов. Астронавты Международной космической станции сообщали о похожих явлениях. Выяснилось, что в периоды усиленной солнечной активности частицы высоких энергий бомбардируют сетчатку, и тогда человек видит вспышки. Но ты говоришь о цифрах, еще точнее, об отсчете. Солнечная активность такого воздействия оказать не может. Ван вышел из больницы, как в тумане. В глазах по-прежнему стояли цифры. Ему казалось, что это он сам следует за ними, идет за призраком, и нет никакой возможности разорвать эту связь.